Глава 50. Утреннее солнце уже поднялось над горизонтом и отбрасывало длинные тени в узкие ущелья флорентийских улиц, разделявших здания. Хозяева магазинов и кафе поднимали на своих заведениях металлические решетки. Воздух был напоен ароматом эспрессо и свежеиспеченных круассанов. Несмотря на сильный голод, Лэндон не сбавлял шага. «Я должен найти маску и узнать, что написано на обратной стороне». Лэндон вел Сиену по узкой улице Леони, стараясь привыкнуть к ее изменившемуся виду. Столь разительная перемена напомнила ему, что они едва знакомы, и он совершенно ее не знает. Они направлялись к Соборной площади, той самой, где после своего последнего звонка умер Игнацио Бузони. «Роберт», — успел задыхаясь сказать Игнацио, — «то, что ты ищешь, надежно спрятано. Врата для тебя открыты, но надо спешить. Рай-25 с Богом». «Рай». 25, повторил про себя Лэндон, не переставая удивляться, насколько хорошо Игнацио Бузони должен был знать текст, чтобы точно указать конкретную песню. Что-то в ней было для него особенно значимым. Но Лэндон не сомневался, что все поймет, как только книга окажется у него в руках, а мест, где она продавалась по дороге, было достаточно. Голова под париком начала чесаться, и хоть Лэндон и чувствовал себя неуютно в таком наряде, он не мог не отдать должное находчивости Сиены. Ее импровизированная маскировка оказалась на редкость удачной. Никто не обращал на них внимания, даже попадавшиеся по пути полицейские, отправленные на усиление в палаццо Веккьо. Сиена молча шагала рядом и на протяжении нескольких минут не произнесла ни слова. Лэндон бросил на нее взгляд, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Она была погружена в свои мысли, видимо, не в силах примириться с тем, что только что лишила жизни их преследовательницу. «И о чем-то вы размечтались?» — шутливо поинтересовался он, надеясь отвлечь ее от мысли о разбившейся насмерть женщине на полу зала 500. Сиена медленно подняла взгляд. «Я думала о Зобресте», — не сразу ответила она. «Пыталась вспомнить, что о нем знаю». И она пожала плечами. «В основном только то, что было в его скандальной статье, опубликованной несколько лет назад. Она меня по-настоящему задела». А в медицинских кругах разлетелась со скоростью вируса. Она поморщилась. Извините за неудачное сравнение. Лэндон мрачно усмехнулся. Продолжайте. В статье утверждалось, что человечество находится на грани исчезновения. И если мир не постигнет глобальная катастрофа, которая резко сократит население Земли, то людям, как виду, осталось не больше столетия. Лэндон изумленно посмотрел на нее. «Всего столетия?» Весьма категоричное заявление. Отведенное им время оказалось намного короче имевшихся прогнозов, но было подкреплено весьма убедительными научными данными. Он нажил огромное количество врагов, призвав врачей отказаться от лечения, потому что продление жизни лишь усугубляет проблему перенаселения. Теперь Лэндон понимал, почему статья вызвала такой ажиотаж в медицинском сообществе. «Неудивительно», — продолжала Сиена, — что на Зобреста набросились со всех сторон и политики, и церковь, и Всемирная организация здравоохранения. Все они подняли его на смех, как сошедшего с ума мизантропа, пытающегося посеять панику. Особое возмущение вызвало его утверждение, что если нынешняя молодежь решится обзавестись потомством, то оно станет свидетелем гибели человечества в буквальном смысле слова. Зобрест проиллюстрировал эту мысль часами судного дня. «Если всю историю человечества на планете сжать до одного часа, то мы проживаем последние секунды». «Я видел эти часы в интернете», — признался Лэндон. «Да, это его творение, и оно вызвало бурное негодование. Но настоящий шум поднялся после заявления Зобреста о том, что его научные изыскания в области генной инженерии окажут человечеству несравненно большую пользу, если послужат не лечению болезней, а созданию новых». «Что? Да». Он утверждал, что его технологии следует использовать для ограничения роста населения путем создания гибридной линии болезни, перед которой современная медицина окажется бессильной. При мысли об искусственном создании гибридных вирусов, которых, если они окажутся на свободе, уже нельзя будет остановить, у Лэндона мурашки побежали по коже. «Всего за несколько лет», — продолжала Сиена, — «Зобрист из иконы медицинского мира превратился в абсолютного изгоя, отверженного». Она помолчала, и на ее лице отразилось сочувствие. Так что неудивительно, что он в конце концов не выдержал и покончил с собой. И особенно печально, что он, возможно, прав. Лэндон не верил своим ушам. «Извините, вы считаете, что он прав?» Сиена выразительно пожала плечами. «Роберт, Если рассуждать с чисто научной точки зрения, опираясь только на факты и отбросив все эмоции, я могу вас заверить, что если не произойдет ничего кардинального, конец нашего вида не заставит себя долго ждать, и приближается он очень быстро. Это не будет ни озером огненным и серным, ни апокалипсисом, ни ядерной войной. Это будет полный коллапс из-за перенаселения планеты. С математикой не поспоришь? Лэндон похолодел. «Я серьезно изучала биологию», — продолжала Сиенна, «и могу заверить, что исчезновение вида из-за перенаселения случается в природе довольно часто. Представьте себе колонию ряски на поверхности крошечного пруда в лесу, в котором питательных веществ более чем достаточно. Если ряска начнет бесконтрольно размножаться, то затянет всю поверхность пруда, и солнечные лучи не смогут проникать в толщу воды и давать жизнь питательным веществам в ней». Высосав все полезное из окружающей среды, водоросли быстро погибнут и исчезнут без следа. Она тяжело вздохнула. Подобная участь может ждать и человечество. Причем гораздо раньше и стремительнее, чем нам представляется. Лэндону стало не по себе. Но это невозможно. Возможно, Роберт, хоть и не укладывается в голове. Человеческий разум наделен примитивным защитным механизмом, который отрицает реальность, если она оказывается слишком большим стрессом для мозга. В психологии это называется отрицанием или игнорированием опасности. Я слышал об этом, но отвергаю состоятельность этого тезиса, попробовал перевести все в шутку Лэндон. Сиена закатила глаза. Остроумно, конечно, но поверьте мне, что это не шутки. Отрицание – важнейший элемент защитной реакции человека. Не будь его, мы бы просыпались каждое утро в ужасе, думая, какой смертью умрем. Но наш мозг блокирует экзистенциальные страхи и переключает внимание на проблемы, решить которые вполне в нашей власти. Например, явиться на работу вовремя или заплатить налоги. А при появлении масштабных экзистенциальных страхов мы быстро заменяем их простыми задачами и будничными хлопотами. Лэндон вспомнил о недавнем интернет-исследовании, проведенном среди студентов 8 престижных университетов Лиги Плюща. Результаты выявили инстинктивную склонность к отрицанию даже у тех пользователей сети, которые обладают высоким интеллектом. Исследование показало, что подавляющее большинство студентов, оказавшись на странице с какой-нибудь удручающей новостью, вроде таяния снегов или вымирания видов животных, стараются побыстрее ее покинуть и переключиться на что-нибудь банальное, чтобы очистить свой мозг от страха. Чаще всего для этого они смотрят спортивные новости, забавные видео про кошек и светские сплетни. В мифологии, заметил Лэндон, игнорирование опасности считалось наивысшим проявлением спеси и гордыни, ибо кто подвержен им больше, чем человек, считающий себя неуязвимым перед лицом всех опасностей мира? Данте был с этим полностью согласен и считал гордыню худшим из 7 смертных грехов. А гордецов поместил в самый нижний круг ада. Сиена на минуту задумалась, а потом продолжила. Зобрист обвинил многих мировых лидеров в том, что они игнорируют реальность, прячут голову в песок. Особенно резко он критиковал Всемирную организацию здравоохранения. Не сомневаюсь, что те в долгу не остались. Они сравнили его с религиозным фанатиком, который стоит на углу улицы с плакатом «Конец света близко». На Гарвардской площади всегда можно увидеть пару таких чудаков. Да, но мы не обращаем на них внимания, потому что не можем себе представить, что такое в принципе возможно. Но поверьте, если люди считают какое-то событие невероятным, это не значит, что оно не может произойти. Вы рассуждаете как сторонница идеи Зобриста. Я сторонница правды, ответила она с нажимом, даже если она горькая. Лэнгдон замолчал, снова чувствуя, что они с Сиеной говорят на разных языках, и не понимая, как в ней могут одновременно уживаться чувствительность и отстраненность. Сиена взглянула на него, и выражение ее лица смягчилось. «Роберт, послушайте, я не говорю, что Зобрист прав, предлагая чуму, которая убьет половину людей в качестве решения проблемы перенаселения, и не говорю, что надо перестать лечить больных». Я просто считаю, что путь, по которому мы сейчас идем, ведет к саморазрушению. Рост населения – это геометрическая прогрессия в системе замкнутого пространства и ограниченных ресурсов. Конец наступит неожиданно. Не думайте, что у нас потихоньку будет кончаться бензин. Скорее, мы просто сорвемся в пропасть. Лэндон задумался, пытаясь переварить услышанное. Раз уж об этом зашла речь, добавила Сиенна, показывая куда-то вверх. Я уверена, что Зобрист разбился, спрыгнув оттуда. Лэндон поднял взгляд и увидел, что они шагают вдоль сурового каменного фасада музея Барджелла. За ним устремилась к небу изящная готическая башня Баадия. Он посмотрел на заостренную верхушку башни, гадая, почему Зобрист бросился вниз именно с нее, и надеясь, что тот угодил в преисподнюю, потому что сотворил нечто ужасное и не смог с этим жить. Критики Зобриста, заметила Сиенна, любят подчеркивать, что разработанные именно им генетические методы лечения позволили резко повысить продолжительность жизни, что только усугубляет проблему перенаселения. Совершенно точно. Зобрист как-то выразил сожаление, что не может загнать джинна обратно в бутылку и уничтожить свой вклад в человеческое долголетие. Полагаю, что своя логика в этом есть. Чем дольше мы живем, тем больше ресурсов уходит на поддержание стариков и больных. Лэндон согласно кивнул. Я читал, что в Штатах порядка 60% всех затрат на здравоохранение идет на помощь пациентам в последние полгода их жизни. Верно? И хотя разум говорит нам, что это безумие, мы слушаем свое сердце и хотим, чтобы бабушка прожила как можно дольше. Лэндон снова кивнул. Конфликт между Аполлоном и Дионисом – знаменитая дилемма в мифологии. Извечная борьба между разумом и сердцем, которые редко хотят одного и того же. Лэндон слышал, что теперь эту мифологическую метафору нередко используют на собраниях членов общества анонимных алкоголиков, чтобы описать пьяницу, которая смотрит на бокал со спиртным. Разумом он понимает пагубность спиртного, а сердцем жаждет утешения, которое оно принесет. Идея понятна. Не думай, что ты один такой. Даже боги и те никак не могли договориться. «Кому нужна Агатузия?» — вдруг прошептала Сиенна. «Прошу прощения». Сиенна подняла на него взгляд. Я наконец-то вспомнила, как называлась та статья Зобриста. «Кому нужна Агатузия?» Этого термина Лэндон раньше не слышал, но решил, что он образован от двух греческих слов «агатос» и «тузия». «Агатузия» — это добродетельная жертва? Почти. На самом деле так называют самопожертвование во имя общего блага, или по-другому самоубийство во имя благой цели. Лэндон вспомнил, что все-таки уже встречал это слово. Один раз при описании самоубийства банкрота, покончившего с собой, чтобы его семья получила страховку. А второй — раскаявшегося серийного убийцы, который боялся, что иначе не остановится. Однако самый жуткий пример агатузии, по мнению Лэндона, содержался в романе «Бегство Логана», опубликованном в 1967 году. В нем описывается общество будущего, все члены которого добровольно уходили из жизни в возрасте 21 года, чтобы рост населения и долголетие не нарушали баланса между популяцией и ограниченными ресурсами планеты. Если Лэндон ничего не путал, то при экранизации романа конечный возраст был повышен до 30 лет. Без сомнения, чтобы не отпугнуть основную массу зрителей, а именно молодежь от 18 до 25 лет. «Та статья Зобриста», — начал Лэндон. «Я не уверен, что правильно понимаю название, кому нужна Агатузия. Это что, сарказм? Типа, совершить самоубийство во имя благой цели надо всем?» «Вообще-то нет. В названии есть игра слов». Лэндон покачал головой, явно ее не улавливая. В английском языке слово «WHO» — это не только местоимение «кто», но и аббревиатура Всемирной организации здравоохранения, то есть ВОЗ. В статье Зобрист обрушился с резкой критикой на доктора Элизабет Сински, которая возглавляет ВОЗ на протяжении многих лет и, по мнению Зобриста, не воспринимает проблему перенаселения достаточно серьезно. В своей статье он прямо заявляет, что от самоубийства доктора Сински ВОЗ только выиграет. «С гуманностью у него точно проблемы. Боюсь, что это издержки гениальности». Подобных людей отличает особое устройство мозга, способного концентрироваться на решении какой-то задачи на порядок лучше других. Однако все имеет свою цену, и зачастую плату составляет нравственная незрелость. Лэндон вспомнил газетные вырезки о юной Сиенне, девочке вундеркинде с IQ равным 208 и невероятными умственными способностями. Может, рассуждая о зобристе, она отчасти говорила и о себе? И сколько еще она будет держать свои способности от него в тайне? Впереди показался ориентир, который и был нужен Лэнгдону. Они перешли улицу Леони и вскоре оказались на перекрестке с очень узкой улочкой, больше похожей на проход между домами. На указателе значилась «Улица Данте Алигьери». «Суть по всему, вам многое известно о человеческом мозге», — заметил Лэндон. «Это была ваша специализация на медицинском факультете?» «Нет. Но в детстве я много читала, а мозгом стала интересоваться из-за кое-каких проблем». Лэндон бросил на нее заинтересованный взгляд, надеясь, что она продолжит. «Мой мозг», — тихо начала Сиена, — «развивался не как у других детей, и от этого были проблемы. Я потратила много времени и сил, пытаясь понять, что со мной не так, и хорошо изучила неврологию». Поймав на себе взгляд Лэндона, она добавила: «И да, отсутствие волос тоже связано с медицинскими показаниями». Лэндон отвел взгляд, ругая себя за бестактность. «Не смущайтесь», — сказала Сиена. «Я научилась с этим жить». Пока они шли по узкой, погруженной в тень прохладной улочке, Лэнгдон пытался проанализировать все, что узнал о зобристе и его пугающей жизненной позиции. Ему никак не давал покоя один вопрос. «Те вооруженные люди, — начал Лэнгдон, — которые пытаются нас убить, кто они такие? Я не понимаю. Если зобрист запускает какую-то чуму, разве остальные не должны объединить усилия, чтобы помешать этому? То есть быть на одной стороне?» «Вовсе не обязательно. Может, зобрист и стал изгоем в медицинском сообществе, но у него вполне может быть целый легион преданных сторонников, считающих, что уничтожение части населения – необходимое зло, на которое надо пойти, чтобы спасти планету. Судя по всему, те солдаты как раз и стремятся обеспечить выполнение замыслов зобриста». «Частная армия из сторонников зобриста», — задумался Лэндон. «Да, в истории хватало и отдельных фанатиков, и целых сект, которые совершали самоубийство из-за самых нелепых убеждений. Веры, что их лидер — мессия, или что на обратной стороне Луны их ждет космический корабль, и что грядет судный день. В отличие от всего этого, проблема перенаселения имела научное обоснование, но что-то в преследовавших их вооруженных людях Лэндона смущало. Я не верю, что группа обученных солдат пойдет на массовое уничтожение невинных людей, тем более что они сами могут заразиться и погибнуть». Сиена бросила на него удивленный взгляд. «Роберт, а чем, по-вашему, занимаются солдаты на войне? Они убивают невинных людей и рискуют собственной жизнью. Если люди верят в идею, то все возможно». «В идею? Распространять чуму — это идея?» Сиена испытующе на него посмотрела. «Роберт, идея заключается не в распространении чумы, а в спасении мира». Она помолчала. «В той статье Бертран Зобрист задает очень острый гипотетический вопрос, который активно обсуждался. Я хочу, чтобы вы на него ответили». «И что за вопрос?» «Зобрист спрашивал, если бы вам предложили нажать кнопку и уничтожить половину населения Земли, не зная, кто будут эти люди, вы бы согласились на это?» «Конечно, нет». «Хорошо. А если бы вам сказали, что если вы не нажмете кнопку, то через 100 лет человечество исчезнет вообще?» Она снова помолчала. «Тогда нажали бы. Даже если бы это означало убийство друзей, родных и не исключено себя самого». «Сиена, как можно?» «Это гипотетический вопрос», — не отступала она. «Вы бы пошли на уничтожение половины населения планеты, чтобы сохранить наш вид от вымирания?» Лэндону очень не нравилось то, какой оборот принял их разговор, и он обрадовался, увидев знакомый красный транспарант на здании впереди. «Смотрите», — воскликнул он, — «мы пришли». Сиена покачала головой. Что и требовалось доказать. «Игнорирование опасности».